Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу. Он не хотел мешать Любе до окончания академии. Пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостиниц. Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно. Он знал, что с весны она будет его женой, и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда, после игры, Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя. «А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить», — говорила она. «Я ведь не такая вкусная, тебе это кажется». В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись по льду уснувшей реки Потудани, далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже устраивалась рядом с ним, и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море, и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда. Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате. Он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться. И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом, и озимые хлеба дремали под снегом. Эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова. Ни одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался, не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада. Может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке. В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются 20 числа, потому что врачи очень нужны, и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся, поэтому пусть снег лежит, и река течет подо льдом хоть до июля месяца. Радость их сердца наступит раньше тепла природы. На это время, до марта месяца, Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели идти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях. Отец тем временем, к марту месяцу, сделал не спеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить, пожалуй, что нельзя. И, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли. Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся, но стыдно как-то. И нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть поберушку с улицы, не ради семейной жизни, а чтоб вроде домашнего ежа или кролика было второе существо в жилище. Пусть оно мешает жить, вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком. Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходить на свадьбу. «А когда Никита приедет? Я готова», — сказала Люба. Отец ночью пошел на деревню за 20 верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город, можно жениться. «Ты ступай, а я за тебя парты доделаю», — сказал отец. Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам. Полевой ветер бродил беспорядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной. Снег ушел с нее в низы, пахло молодою водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытая давнее время. Земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала, и лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе. Ему нравилось быть в сумрачном свете ночи, на этой беспамятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета. Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент. Любе, наверное, сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тело из-за своего интереса.